Владимир Заремба. «Черное небо, черный лес». Примечание публикуется с уточнениями. Конец примечания. Одно время в нашу очень жаркую Среднеазиатскую республику, а точнее говоря, в Туркменистан, довольно часто приезжали популярные и даже знаменитые артисты театра и кино. Причин, по которым они посещали эту окраинную территорию бывшего огромного Советского Союза, было несколько. Ну, во-первых, существовал Единый союз кинематографистов с его бюро пропаганды советского киноискусства, которое предоставляло обоюдную возможность актерам выступить перед своими «почитателями», рассеянными от южных гор до северных морей, а зрителям, так сказать, живьем увидеть любимых исполнителей. Но главное заключалось в том, что эти поездки неплохо оплачивались и могли пополнить не очень богатый и непостоянный киношный и театральный заработок. К тому же куда приятнее поехать поздней осенью или зимой на ближний и любимый, но морозный Дальний Восток или в теплую, благоухающую ароматами яблок и дынь Среднюю Азию. Вот и пестрели афиши знакомыми фамилиями. Только один день популярный артист театра и кино, исполнитель ролей в фильмах. В то время, а это был конец 70-х, начало 80-х годов, я работал корреспондентом отдела информации республиканской газеты «Туркменская искра», и в мою обязанность входило освещать приезд кинознаменитостей. Впрочем, делал я это не по обязанности, а с большим удовольствием, поскольку кино полюбил с раннего детства, с тех пор, как в доме появился первый журнал «Советский экран», выписанный отцом в числе прочей периодики. Так появились интервью с Олегом Далем, Ниной Сазоновой, Лией Ахеджаковой, Олегом Стриженовым, Игорем Старыгиным, Виталием Соломиным, Валерием Носиком, Георгием Бурковым, Людмилой Касаткиной. К сожалению, многих из них нет уже в живых, но осталась память об этих замечательных, поистине всенародно любимых исполнителях. Воспоминания об одной из встреч я и предлагаю вашему вниманию. Интервью с Олегом Далем не задалось с самого начала. Худой, высокий, в черной водолазке, он сидел на краешке кровати в обшарпанном номере клетушки самой главной столичной гостиницы «Ашхабад» и нехотя отвечал на мои вопросы. Вернее, мне показалось, что нехотя, но потом я понял, что это была не снобистская снисходительность заезжей знаменитости к приставучему провинциальному журналисту. Дело было совсем в другом. Ну какая разница, где я родился? Все мы родились на земле. Если хотите, напишите, что родился в Ленинграде, а живу в Москве. Что еще? Актерских баек я не знаю, так что ничем не могу потешить ваших читателей. Впрочем, если хотите, можете написать, что недавно в одном из городов артисты Мосфильма, поддав в ресторане после съемок, поссорились с местной публикой. Публика начала размахивать кулаками, и тогда Олег Стриженов обратился к агрессивным почитателям. «Бейте, только не по морде. Мы мордой деньги зарабатываем». Вот так. В общем, неинтересно все. Тоже в кино и на телевидении. Что интересного можно рассказать о съемках? Рассказывая, он иногда взмахивал рукой с длинными тонкими пальцами, которым позавидовал бы любой музыкант или карманник. Каждый палец сантиметров по 20, но при этом глядел в одну точку. Здесь же, в комнате, находился и наш фотокорреспондент Валентин Маслов, который заходил то слева, то справа, ища выгодный ракурс. Заметив его манипуляции, Даль сказал: «Напрасно стараетесь, ничего не получится, освещение слабое, уж поверьте мне». Валентин – прекрасный фотокорреспондент, участник и лауреат многих республиканских и союзных выставок, но при этом человек, далекий от дипломатических реверансов, немного вспылил. «Знаете что, Олег Иванович, вы делаете свое дело, а я буду делать свое. Договорились?» Я немного опешил. «Надо же так ответить знаменитому гостю». Но Даль не обиделся. Напротив, он заинтересованно посмотрел на Валентина и спокойно сказал: «Договорились». Разговор по-прежнему не клеился. На все мои вопросы Даль отвечал либо односложно, либо туманно. И я понимал, что все это для печати не годится, если только потом самому не сочинить интервью, подогнав ответы под вопросы. Чувствовалось, что он сминает разговор не от нежелания поддерживать беседу, а от какой-то внутренней зажатости, закрепощенности. «Олег Иванович», — сказал я, — «а давайте спустимся в бар. Или, если хотите, я попрошу, чтобы нам сюда чего-нибудь принесли». «Нет», — ответил он, покачивая головой, — «я уже давно не пью. Несколько месяцев. Зашитый я», — он похлопал длиннопалой ладонью по тому месту, на которой сидел. Даль поднял глаза, и мне вдруг стало страшно. В них не было прежней лукавости, веселой грустинки, не было огня. Глаза были пустыми, безжизненными. Это был взгляд смертельно уставшего человека, и в нем читалось только одно — «Оставьте меня все в покое». Позже я узнал, что у него и раньше были приступы меланхолии, особенно после бурных возлияний. Но в Ашхабад в декабре 79-го он приехал с приступом самой настоящей тяжелой депрессии. Я сказал: «Олег Иванович, я знаю, что вы пишете стихи. Пожалуйста, прочитайте что-нибудь». Он посмотрел на меня уставшими глазами и пожал плечами, мол, слушайте, если хотите. Стихов я, честно говоря, не запомнил, это были белые стихи, но в черных тонах. Что-то про черную землю, черный лес, черное озеро, черных птиц. Потом в номере зазвонил телефон, и актера предупредили, что нужно ехать на встречу со зрителями, что машина уже стоит внизу. Даль достал из прикроватной тумбочки какие-то лекарства, выдавил несколько таблеток на ладонь и проглотил, запив водой. «Это чтобы привести себя немного в рабочее состояние», — пояснил он. В кинотеатре, где должна была проходить встреча, Валентин сделал еще несколько снимков под скептические взгляды Даля. Освещение там действительно было плохое. Я послушал выступление и отправился домой вымучивать интервью. Примерно через час раздался звонок. Я проявил пленку, кричал в трубку Маслов: «Хочешь посмотреть негативы? Приезжай. И не забудь захватить бутылку. Есть что отметить». Негативы, на удивление, оказались четкими. «Я сам переживал, что не получится, ведь освещение там было слабое», — сказал Валентин. «Ну, как видишь, обошлось». Мы сделали несколько отпечатков, снимки вышли превосходными. В какой-то момент Валентину удалось поймать живинку в глазах актера, и на нас смотрел прежний Даль из хроники пикирующего бомбардировщика, моего младшего брата, старой-старой сказки, Жени, Женечки и Катюши. Мы выпили за его здоровье. На следующий день мы привезли снимки в аэропорт, актер улетал. Даль перебрал фотографии и уважительно посмотрел на Валентина. Тот ответил гордой усмешкой: «Дескать, а как вы думали? Кстати, несколько лет назад в телевизионной передаче, посвященной 55-летию актера, вдова Олега Даля в числе прочих фотографий показывала и снимки, сделанные в Ашхабаде Валентином Масловым. Он не дожил до своего юбилея. Спустя время я позвонил в Москву, чтобы поздравить Олега Ивановича с наступившим 1981 годом, но его дома не оказалось, он уехал на съемки в Киев. Там он и скончался в гостиничном номере, ему не было и 40 лет. У меня осталась фотография, подписанная Далем. Желаю вам всего, чего вам хочется, но не забудьте вовремя отдавать». И еще осталась память об этом удивительном актере, ставшем символом для целого поколения зрителей, несмотря на его очень короткую кинематографическую судьбу. Интернет, сайт «Русский Сиэтл», 2002 год.